Глава 7. «Привет, Сэмми!» — обратился к ней кто-то. «Как ты?» Саманта Буша голоса не узнала и осторожно повернулась, поправив сумку кенгуру. Литл Уолтер спал и весил тонну. Зад болел после падения, и она чувствовала себя оскорбленной. Эта чертова Джорджия Ру обозвала ее лесбой. Джорджия Ру, которая не раз и не два скуля приходила в ее трейлер, чтобы разжиться восьмушкой для себя и того накачанного урода, с которым жила, имеется в виду 1/8 английской унции, 1/16 фунта или 28,35 граммов кокаина или метамфетамина. Как выяснилось, к ней подходил отец Доди. Сэмми говорила с ним 1000 раз, но не узнала голос. Едва узнала его самого. Выглядел он старым и печальным, каким-то разбитым, даже не посмотрел на ее буфера первый раз. «Привет, мистер Сандерс. Ой, я даже не видела вас на...» Она махнула рукой в сторону поля и большого тента, который наполовину сложился и выглядел жалким, почти таким же жалким, как мистер Сандерс. Я сидел в тени. Все тот же запинающийся голос и страдальческая виноватая улыбка, на которую больно смотреть. Хотя у меня было что выпить. Не слишком ли тепло для октября? Да, конечно. Я думал, такой хороший день, очень подходящий для городских мероприятий. Пока этот мальчик... Ух ты, он плакал. Я очень сожалею, что так вышло с вашей женой, мистер Сандерс. Спасибо тебе, Сэмми. Ты такая добрая. Помочь тебе отнести ребенка к машине? Думаю, ты уже можешь ехать. Дорога почти полностью освободилась. От этого предложения Сэмми отказаться не могла. Пусть мистер Сандерс и плакал, вытащила Литл Уолтера из сумки кенгуру, все равно, что достала большой ком теплого теста, и передала отцу Доди. Литл Уолтер открыл глаза, сонно улыбнулся, рыгнул и продолжил спать. «Я думаю, он наложил полный подгузник», — заметил мистер Сандерс. «Да, кладет без передышки. Добрый Литл Уолтер». Уолтер — очень милое, старомодное имя. «Говорить, что первое имя мальчика Литл смысла не было, и она точно знала, что такой разговор у них уже был. Сандерс просто не помнил. И идти с ним, пусть он и нес ребенка, идеальное обломное завершение этого идеального обломного дня. По крайней мере, Сандерс не ошибся насчет дороги. Автомобильный рой разлетелся. Сэмми задалась вопросом, а сколько пройдет времени, прежде чем весь город пересядет на велосипеды? Мне никогда не нравились эти ее летные уроки. Сандерс, похоже, продолжил, только вслух, какой-то внутренний разговор. Иногда я даже спрашивал себя, а не спит ли Клоди с этим парнем? Мать Доди, спящая с Чаком Томпсоном, эта идея шокировала и заинтриговала Сэмми. Наверное, нет, — он вздохнул. В любом случае, теперь это значение не имеет. Ты не видела Доди? Прошлой ночью она не пришла домой. С губ Сэмми едва не слетела, конечно, видела вчера днем. Но если Додестер не ночевала дома, ее слова только встревожили бы папашку Доди. И Сэмми пришлось бы долго-долго говорить с человеком, по лицу которого катились слезы, а из одной ноздри свешивалась сопля, ее такая перспектива не устраивала. Они дошли до автомобиля Сэмми, старенького «Шевроле» с изъеденными ржавчиной порожками. Сэмми взяла Литл Уолтера, поморщилась от вони, в подгузнике лежала не просто почта, а, похоже, увесистая посылка. «Нет, мистер Сандерс, я ее не видела». Он кивнул, вытер нос тыльной стороной ладони, сопля исчезла или перекочевала куда-то еще, что радовало. «Наверное, она поехала в торговый центр Сэнджи Маккейн, а потом к тете Пек в Саббатас, когда поняла, что в город вернуться нельзя». «Да, вероятно. И когда Додди объявится в Милле, это будет для него приятным сюрпризом. Видит Бог, он того заслуживал». Сэмми открыла дверцу и положила Литл Уолтера на переднее пассажирское сиденье. Детским сиденьем Сэмми давно перестала пользоваться. Слишком много хлопот. Кроме того, ездила она очень аккуратно. «Рад, что повидался с тобой, Сэмми». Пауза. «Ты помолишься за мою жену?» «Конечно, мистер Сандерс, никаких проблем». Она уже собралась сесть за руль, но тут кое-что вспомнила. Во-первых, Джорджия Ру двинула ей в грудь подошвой высокого ботинка, вероятно, достаточно сильно, чтобы остался синяк. А во-вторых, Энди Сандерс, с разбитым сердцем или нет, оставался первым членом городского управления. «Мистер Сандерс». «Да, Сэмми». «Некоторые из копов вели себя довольно грубо. Возможно, вы захотите что-то с этим сделать до того, как ситуация выйдет из-под контроля». Печальная улыбка не сходила с лица Сандерса. «Да, Сэмми, я понимаю. Отношение молодежи к полиции. Сам был молодым. Но сейчас у нас крайне тяжелая ситуация. И чем быстрее мы наведем порядок, тем будет лучше для всех. Ты это понимаешь, так?» «Конечно». Сэмми поняла другое. «Никакое горе, даже искреннее, не могло остановить поток дерьма, который лился из политика. Ладно, еще увидимся». «Они хорошая команда», — рассеянно продолжал Энди. «Пит Рэндалф проследит, чтобы они действовали сообща, лили воду на общую мельницу, дули в одну дуду, защищали и служили, ты знаешь». «Конечно», — кивнула Сэмми. «Защищали и служили, а походу еще и пинали в грудь». Она отъехала. Литл Олтер спал на переднем сиденье. Жутко воняло детским говном. Сэмми опустила все стекла, потом посмотрела в зеркало заднего обзора. Мистер Сандерс по-прежнему стоял на импровизированной парковке, теперь практически полностью опустевшей. Он помахал ей рукой. Сэмми ответила тем же, гадая, где провела ночь Доди, если не пришла домой. Потом отмела эти мысли, ее это совершенно не касалось, и включила радиоприемник. Но ловилось только Иисусово радио, поэтому приемник она выключила. Когда перевела взгляд на дорогу, увидела Фрэнки Делесопса, который стоял перед ней, подняв руку, словно настоящий коп. Ей пришлось резко нажать на педаль тормоза, чтобы не сбить его, а потом протянуть руку к ребенку, удерживая от падения. Литл Уолтер проснулся и заревел. «Посмотри, что ты сделал!» — закричала она на Фрэнки, с которым однажды устроила двухдневный загул в старшей школе, когда Энджи уехала в спортивный лагерь. «Ребенок чуть не свалился на пол!» «А где его сиденье?» Фрэнки всунулся в окно, играя бицепсами. «Большие мышцы, маленький член. Вот и весь Фрэнки Делесопс». Сэмми нисколько не завидовала Энджи. «Не твое собачье дело». Настоящий коп выписал бы ей штраф как за длинный язык, так и за нарушение закона о перевозке в автомобиле малолетних детей, но Фрэнки только усмехнулся. «Энджи не видела?» «Нет». Тут она сказала правду. «Вероятно, ее отрезала, и она не может вернуться в город». Хотя Сэмми казалось, что отрезала тех, кто остался в городе. «Машина Энджи на месте. Я заглядывал в гараж. Большое дело. Они, вероятно, куда-то поехали на Киа Доди». Он задумался над ее словами. На дороге они остались практически одни. Транспортная пробка осталась воспоминанием. «Джорджия сильно вдарила тебя по сиське, бэби». И прежде чем Сэмми успела ответить, протянул руку и ухватился за ее грудь, тоже грубо. «Хочешь, чтобы я ее поцеловал?» Она ударила его по руке. Справа от нее орал Литл Уолтер. Иногда Сэмми задавалась вопросом, а для чего Бог создал мужчин? Действительно задавалась. Они только орали или лапали, лапали или орали. Фрэнки больше не улыбался. «Ты руки не распускай, теперь все иначе. А что ты мне сделаешь? Арестуешь?» «Я придумаю что-нибудь получше. Проваливай отсюда. А если столкнешься с Энджи, скажи ей, что я хочу ее видеть». Она уехала, разъяренная, и ей не хотелось признаваться в этом даже себе, но, да, немного испуганная. Проехав полмили, остановилась и сменила подгузник Литл Уолтеру. В багажнике лежал мешок для использованных подгузников, но она слишком разозлилась, чтобы вылезать за ним. Вместо этого выбросила обгаженный памперс на обочину рядом с большим щитом-указателем «Салон подержанных автомобилей Джима Ренни», «Зарубежные и отечественные. Попросите у нас кредит, с тачкой будет вам везуха, большой Джим тому порука». Сэмми обогнала нескольких подростков на велосипедах и вновь задалась вопросом, сколько пройдет времени, прежде чем на них пересядут все. Да только до этого бы не дошло. Кто-то обязательно что-нибудь придумает, как в любом из фильмов катастроф, которые она, обкурившись, обожала смотреть по телевизору. Вулканы, извергающие лаву в Лос-Анджелесе, зомби в Нью-Йорке. И когда все вернется на круги своя, Фрэнки и Картер Тибудо станут теми же, что и прежде, лузерами из маленького городка, в карманах которых пусто или звякает мелочишка, а пока ей лучше не высовываться. И Сэмми полагала, что поступила правильно, ничего не сказав о Доди.